звенья одной цепи. Данилин решил узнать, как люди оценивают интервалы времени, прошедшие во сне. Он исходил из предположения, что адекватная оценка времени означает во всех случаях, что у человека в памяти фиксируется непрерывная последовательность событий, происходящих во внешнем мире или в сознании. Если фиксация почему-либо прерывается, человек должен недооценивать минувшее время. Именно это и случается у больных с корсаковским синдромом, которые не способны запоминать происходящее. В опытах участвовали 14 молодых мужчин. В течение нескольких ночей их будили посреди различных стадий сна и расспрашивали о том, что проносилось у них в голове перед самым пробуждением и сколько, по их мнению, они спали. Оценка признавалась правильной, если отклонение не превышало 15 минут на час реального времени. Что же показал эксперимент? Когда людей в первых трех циклах «медленный сон, быстрый сон» поднимали из дельта сна, то в половине случаев они недооценивали предшествующий период сна. Недооценка достигала иногда 40-50 минут на час. Правильно или избыточно оценивалось время лишь тогда, когда человек говорил, что ему снился сон. При пробуждениях из быстрого сна время оценивалось правильно, независимо от того, снился ли, по мнению испытуемого, ему сон или не снился. Причем оценка распространялась не только на сам быстрый сон, но и на весь предшествующий период. Выходит, что последовательность психологических процессов, дающая нам ощущение протяженности времени, фиксируется памятью в дельта-сне плохо. Если у кого это и получается, то лишь благодаря внедрению в дельта-сон компонентов быстрого сна, побудивших людей заговорить о сновидениях. Но почему, если медленный сон как бы прерывает последовательность процессов или во всяком случае делает ее ощущение нечетким, в быстром сне время оценивается верно? Экспериментаторы полагают, что в быстром сне первых трех циклов в ускоренном темпе прокручиваются процессы, отражающие деятельность мозга в дельта-сне, то есть происходит как бы доработка, завершение и введение в память того, что было в дельта-сне. На это косвенно указывает тот факт, что при пробуждениях из быстрого сна во время четвертого и пятого циклов, когда быстрому сну дельта-сон не предшествует, недооценки преобладают над переоценками, то есть происходит то же, что и в пробуждениях из дельта-сна. Итак, конечный продукт одного сна становится исходным другого. Об этом свидетельствуют и опыты других исследователей, доказавших, что без дельта-сна, вернее, без всей последовательности циклов, куда входят и дельта-сон, и быстрый сон, нечего надеяться на хорошее запоминание выученного вечером словесного материала, и что когда при нарушениях ночного сна уменьшается доля дельта-сна, вместе с ней уменьшается и количество быстрых движений глаз. Истощается продукт одного сна, нет работы и для другого. По мнению Латыша, все эти факты находят удовлетворительное объяснение только в рамках информационной гипотезы. Разные фазы и стадии сна предстают перед нами как звенья единой цепи, как последовательность взаимосвязанных периодов осознаваемой и неосознаваемой психической активности. Некоторые считают, пишет он, что смена фаз сна обусловлена необходимостью поддерживать в условиях отключения внешних стимулов кортикальный тонус. Когда в медленном сне этот тонус снижается до уровня, при котором можно потерять способность к пробуждению, наступает быстрый сон с его усиленной внутримозговой импульсацией. Предположение это опровергается легко. первой половине ночи, когда господствует глубокий медленный сон, быстрого сна как раз мало. Он преобладает во второй половине ночи, когда медленный сон не глубок. Кроме того, человека можно лишить быстрого сна, но из-за этого он не будет погружаться в медленный. А почему вегетативная нервная система в глубоком медленном сне активнее, чем в быстром? Предполагают также, что в медленном сне происходит восстановление энергетических ресурсов нейронов, а быстрый сон играет при этом сторожевую роль. Организм должен знать, все ли вокруг в порядке. Вот быстрый сон его и подбуживает. Но почему эта роль отведена только в фазе сна, в которой сильнее всего угнетена двигательная активность, и в которой человека разбудить труднее, чем в стадии дремоты или сонных веретен? Нет гипотезы, усматривающей во сне лишь энергетические функции и игнорирующие содержательную сторону мозговой активности, совершенно неубедительны. Эмоциональные бури, разыгрывающиеся в дельта-сне, всплески эмоциональной активности в быстром, разве это похоже на накопление энергии? Да это же чистейший ее расход. А увеличение частоты пульса в медленном сне, достигающее своего апогея как раз к концу дельта-сна? Сколько раз автору этих строк приходилось наблюдать усиление этих ночных вегетативных сдвигов у больных с невротическими нарушениями сна и без того измотанных днем сердцебиением и депрессией. Уж раз им удалось как следует заснуть, самое, казалось бы, время набираться энергии их нейронам. А ночные кошмары, непосредственно со сновидениями, не связанные и тоже возникающие в дельта-сне, это прямо разряд какого-то конденсатора. Вот что говорит об этом Фауст. «И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь». Перевод Пастернака. Экспериментаторы лишали своих испытуемых не только быстрого сна, но и медленного. Так как медленный сон предшествует быстрому, изолировать от него человека полностью нельзя. Практически его можно лишить только дельта-сна, подбуживая его звуковыми сигналами, не настолько сильными, чтобы не проснулся, но достаточно ощутимыми для того, чтобы перевести его в стадию сонных веретен. Организм реагирует на это точно так же, как и на лишение сна вообще. После двух суток сплошной бессонницы человек теряет работоспособность, чувствует себя усталым, впадает в апатию, делает грубые ошибки при выполнении задач, требующих тонкости анализа и быстроты реакции. Здесь получается то же самое, только в меньшей степени. Все-таки человек спит, хотя и плохо. Похоже на то, что реакция организма на полное лишение сна в первую очередь определяется нехваткой именно дельта-сна. Но о чем свидетельствует эта реакция? О физическом истощении это видно каждому. Значит, дельта-сон выполняет все-таки восстановительную функцию. Американский исследователь Хартман, например, склоняется к такому мнению. Он предполагает, что во время дельта-сна происходит синтез белковых молекул, и что задача этой стадии – противодействие физическому утомлению. О физическом утомлении нам уже приходилось говорить, когда мы перечисляли стимулы, побуждающие гипногенные аппараты к работе. Отбросить эту идею нельзя, но нельзя и удовлетвориться ею одной. Да, физическое утомление – важная вещь, но разве способствует ее ликвидации вегетативная сумятица и неупорядоченная двигательная активность? Человек может провести месяц в состоянии полнейшей физической пассивности, и все равно результаты эксперимента будут те же. Если его дня на два или на три полностью лишить сна, то восстановительную ночь прежде всего начнется отдача дельта-сна, а уж потом отдача быстрого. В Все говорит за то, что дельта-сон – самое ценное, самое необходимое мозгу состояние. И вдруг такая простая и ограниченная функция. Почти все гипотезы, так или иначе, исходят из предположения об адаптационной функции сна. Сон помогает нам приспосабливаться к условиям среды. Но чем? И что мы тогда делаем в бодрствовании? Так как во сне мы отгорожены от внешнего мира, то очевидно, что приспособительная функция сна направлена не вовне, а внутрь, на переваривание тех изменений, которые произошли во время предшествующего бодрствования, и на подготовку организма к новому бодрствованию. И это переваривание распространяется не только на физиологические и биохимические процессы, но и на процессы информационные. В чем их суть? Вот вопрос. Никто не оспаривает благотворного влияния сна на психику и настроение, на память и интеллект. Да, безусловно, во время сна протекают какие-то восстановительные процессы. Какие же? Прежде всего, информационные. Переработка информации во сне не подменяет собой переработку в бодрствовании, а дополняет ее. Они отличаются друг от друга, так сказать, организационно. Информационная гипотеза не противоречит восстановительной. Просто восстановление понимается не как покой и накопление ресурсов, а как деятельность, направленная на реорганизацию воспринятой информации. Эта реорганизация и вызывает ощущение свежести и отдыха после сна, ощущение психической разрядки. Такое же ощущение испытываем мы и после хорошей зарядки, которая, строго говоря, есть не что иное, как расход сил и энергии. Но так как этот расход особым образом организован, он превращается, как о том свидетельствует само слово «зарядка», в заряд. Именно во время сна, когда нет взаимодействия с внешним миром и создаются условия для такой реорганизации воспринятого в бодрствовании материала, который будет наилучшим образом отвечать потребностям и запросам личности. В широком смысле слова это и есть восстановление. Восстановление душевного равновесия, восприимчивости, внимания. Но понятие это может обнимать собою и восстановление в более узком значении слова. Например, усилению синтеза белков и нуклеиновых кислот. Если долговременная память действительно связана с молекулярными перестройками, этот синтез даже необходим для информационных задач. Новые молекулы представляют собой материальную базу для реорганизованной информации. Когда-то считалось, что сновидения лишены смысла, что это побочный результат мозговой активности во сне. Эта точка зрения тоже оказалась несостоятельной. Зачем же они появляются еженочно с определенными интервалами? Зачем, если искусственно подавлять их, они стремятся появиться и в медленном сне или воплощаются в галлюцинации? Сторонников энергетических гипотез это уже убеждает. Они готовы признать, что сновидения необходимы и что быстрый сон – синоним психической активности. Но медленный сон они оставляют себе. Медленный сон – это перерыв, отключение, отдых. Пусть человек говорит, будто у него что-то проносилось в голове. Это случайные воспоминания о том, что приходило в голову накануне сна, в быстром сне или в миг пробуждения. Но доказано ведь, что дельта-сон благотворно влияет на запоминание. Если человек вознамерился что-то запомнить, доказано, что в дельта-сне эмоциональный наш аппарат работает, по меньшей мере, как в напряженном бодрствовании. И занимается, как о том свидетельствует кожно-гальваническая реакция, оценкой каких-то стимулов. Так разве не можем мы предположить, что эмоциональная активность дельта-сна связана с отбором и классификацией информации, протекающими без участия сознания, и с ее подготовкой к окончательной отделке во время быстрого сна. Дельта-сон. Вот на что больше всего полагаются люди, говорящие себе, что утро вечера мудренее. И вот почему организм демонстрирует нам, что этот сон ему больше всего необходим.